Глава 22. Наступает вечер, а это значит, что странный и сумасшедший день подготовки пора заканчивать. Игорь выходит из кабинета первым, а я вслед за ним. Он чуть разворачивается и подает мне ладонь. Так буднично и спокойно, как это делают влюбленные. Я немного теряюсь, потому что мы все еще в офисе. Мы теперь ничего не скрываем? Конечно, слухи уже ходят. Все видели, что я слишком часто оказываюсь в его машине. Но одно дело догадки, и совсем другое вот так, открыто, перед всеми. Я нерешительно беру его ладонь. Он тут же сжимает ее и уверенно ведет меня к лифтам. Мимоходом я замечаю, как оживляются рабочие места в общей зоне. Те, кто раньше сосредоточенно смотрел в экран ноутбуков, теперь украдкой бросают взгляды в нашу сторону. Разговоры стихают. Все смотрят. Но Игорь не обращает на это внимания. Он вызывает лифт, а потом притягивает меня ближе, приобнимая за талию. «Может, что-то закажем из ресторана?» – буднично спрашивает он. «Я бы съел стейк с овощами». «Хорошо», – киваю. «Стейк, ужин вместе. Все звучит так привычно, как будто мы действительно пара. Как будто мы всегда возвращаемся домой вместе, обсуждаем планы на вечер. А завтра...» Завтра мы вовсе объявим о свадьбе. Я делаю глубокий вдох, пытаясь освоиться в новой реальности. Дорога до его апартаментов становится привычной. Мы приезжаем к нему и поднимаемся на верхний этаж. Как только за нами закрывается дверь, я сразу ощущаю разницу. Офис остался далеко позади. И здесь уже нет ни любопытных взглядов, ни напряжения. Зато есть приглушенный мягкий свет и приятный аромат после уборки, который всегда бывает в хороших отелях. Игорь снимает пиджак, бросает его на спинку дивана и поворачивается ко мне. «Не думай о делах, по тебе видно, что ты устала. Если не переключишься, завтра будет тяжело». Я выдыхаю, отбрасываю волосы назад. Да, он прав, день был сумасшедший. И если сейчас не остановиться, я просто сойду с ума от всего этого. «Как скажете, босс?» Улыбаюсь я. Он усмехается и увлекает меня вглубь апартаментов. Пошли ужинать. За столом я чувствую, как постепенно расслабляюсь. Горячий стейк с кровью, бокал красного вина. Так и правда можно прийти в себя после рабочего стресса. И не только рабочего. Игорь сидит напротив, слегка откинувшись на спинку стула. Лениво водит пальцем по краю бокала и наблюдает за мной с едва заметной улыбкой. Я не думала, что ты можешь быть таким заботливым. Произношу я, разглядывая его. Просто привык, что отдохнувший человек работает эффективнее. Усмехается он. Вот эти его шуточки. Похоже, он, как и я, не умеет принимать благодарность. Ты вообще умеешь ухаживать? Продолжаю, а потом понимаю, что сейчас правильный момент, чтобы узнать его лучше. У тебя было много отношений? Игорь, к моему удивлению, становится чуть серьезнее. Он на мгновение смотрит в сторону, будто решая, стоит ли говорить. «Моя жена была первой женщиной в моей жизни», — говорит он наконец. «Мы познакомились еще в 17». Я невольно замираю. Не ожидала. «В 17?» Он кивает, в глазах пробегает тень. «Да, у нас был период, когда мы расходились надолго, но потом снова сошлись». «Из-за чего расходились? Или это слишком личное?» «Из-за детей. У нас не получалось завести ребенка, хотя здоровье у обоих было в порядке. Я спокойно к этому относился. Конечно, мне хотелось детей, но нет так нет. У меня есть брат, у него трое чудесных детей. Я всегда думал, что наследство им достанется». Он немного нервно улыбается. «А потом и размышлял, и пришел к выводу, что я давно и был поперек горла. У нас годами сильно разошлись мнения. Она хотела жить в другой стране, хотела вращаться в другом обществе. Но она не могла отказаться от моих денег. Поэтому оставалась рядом. Я же... однолюб. Я помогаю ему подобрать слово. Наверное. Плюс врожденная слепота». Он усмехается. «Я ничего не замечал, пока не получил несколько пуль в корпус. В больнице было много свободного времени. И я только тогда начал анализировать наш брак». Я убираю бокал в сторону. Моя история с предательством Валентина даже немного меркнет на фоне испытаний Игоря. Мне теперь кажется, что он самый настоящий романтик. Влюбился в первую же девушку в своей жизни и сделал ее своей женой. Может, он тоже изменял? Может, за долгие годы брака между ними случалось разное? Но факт остается фактом. Он был женат на одной женщине, с которой познакомился еще в 17 лет. А поводом для развода стало ее предательство. Интересно, что было в ее голове? Как так можно поступить с собственным мужем? Ей предложили настолько большие деньги? Или она решила, что это отличный шанс избавиться от супруга, но сохранить свой статус и получить возможность распоряжаться всеми его активами? Баснословно богатая вдова. Для некоторых женщин так выглядит заветная мечта. «Только не думай, что я святой. После развода я догнал показатели», – продолжает Игорь. «Наверстал все, что упустил. Даже слишком. Хотя я не горжусь этим». Я молча смотрю на него. Видимо, в тот первый вечер, когда я сама полезла в его руки, для него все складывалось привычно. Очередная интрижка, очередная любовница, очередной показатель. Я тянусь через стол и беру его за руку. «Давай, правда, отдохнем», – мягко говорю я. Он сжимает мои пальцы в ответ, а потом поднимается. «Пошли, только мне нужно в душ». Я вижу, как закономерная мысль сразу ударяет ему в голову, а в его ладонях появляется ласковая настойчивость. «Нет, Шумицкий, я не пойду с тобой в душ». Пытаюсь протестовать заранее. «Это уже слишком. Ты настолько оголодал. Третий секс за день». «Да, я оголодал», – с легкостью соглашается он. «Ты слишком долго дразнилась». «Долго? Ты прилетел в наш город всего пару дней назад». Он подхватывает меня на руки, так что все мои доводы становятся бесполезны. «Ты просто сводишь меня с ума, Катерина», – произносит он над моим ухом, и по моей коже тут же запускается ток. «Черт, я тоже, что ли, оголодала? Так легко откликаюсь, зажигаюсь». Как только мы заходим в ванную, Игорь запускает воду. Он нежно касается моего запястья. Его крепкие пальцы проходят выше, скользя по моему предплечью. Я чувствую, как воздух вокруг меня становится обжигающим. «Повернись», – просит он. Я поворачиваюсь к зеркалу, и он оказывается позади. Его руки скользят по пуговицам на моей блузке, не спеша расстегивая одну за другой. Он делает это так неторопливо, что у меня перехватывает дыхание. Ткань плавно сползает с моих плеч. Он наклоняется, проводя губами по обнаженной коже. «Ты сладкая», – шепчет он. Я едва сдерживаю стон, когда его ладони скользят вниз, касаясь моего живота, а потом бедер. Он ловит мой взгляд в зеркале и улыбается уголками губ. Я не могу ничего ответить, только тяжело дышу, пока он медленно стягивает с меня юбку. Его руки скользят по моим бедрам, дразняще задерживаются на нижнем белье. А потом он вдруг опускается на одно колено и целует меня чуть выше колена. Потом выше, добираясь до бедра. «Игорь», — выдыхаю я, закрывая глаза. «Я здесь», — отвечает он, проводя языком по чувствительной коже. Он касается меня так, как будто изучает, как будто запоминает каждую деталь. И когда я уже совсем теряюсь в ощущениях, он снова поднимается, ловит мои губы в жадном поцелуе. Я чувствую, как он снимает с меня последнее, а потом тянет в сторону. Горячая струя душа ударяет по коже, капли стекают по моей спине, по груди, бедрам. Я вздрагиваю от контраста между жаром воды и прохладой воздуха. Игорь заходит следом, обхватывает меня руками, притягивая к себе. «Мне тоже нужно снять одежду», — усмехается Игорь. Он делает это быстро, без лишних движений. «Ты так на меня смотришь?» — произношу, когда он ловит мой подбородок. «Как?» «Так, будто сейчас набросишься». «А если так и есть?» Он смеется, но в его глазах уже совсем другой огонь. «Тогда не сдерживай себя», — шепчу, и он прижимает меня к стене и накрывает поцелуем. Наши тела горячие и мокрые сплетаются так крепко и тесно, что становится трудно дышать. Я чувствую, как он гладит меня, как дразнит, как его дыхание становится тяжелее. «Катя», — выдыхает Игорь, когда я прикасаюсь к нему. «Я хочу тебя», — отвечаю честно. Дальше не остается никаких слов. Только прикосновения, поцелуи, горячая вода и импульсы между нами, которые вспыхивают с каждым движением.